Глава 4. Начало дня не предвещало никаких происшествий, но буквально сразу после утреннего развода в батарее начался натуральный кипиш. Сначала появились наши батарейцы, снятые с караула. От них мы узнали, что сегодня ночью кто-то опять вскрыл вагон, на этот раз удачно, и утащил 2 десятка ящиков с американской тушенкой. Консервы вынесли через дыру в заборе, возле которой воров ждала машина, затерявшаяся потом в ночном городе. Сделано все было настолько тихо и незаметно, что никто из часовых и не почесался. Пломба была аккуратно срезана, а потом также аккуратно пристроена обратно. Пропажу обнаружили только утром. Сопровождающий груз перед отправкой эшелона проверил пломбы на вагонах. Он-то и поднял тревогу. Приехала милиция, нашли следы, дыру в заборе, отпечатки протектора грузовика. Если бы не бдительность железнодорожника, то эшелон ушел бы на следующую станцию, а там поди, найди, где пропало продовольствие. Всем понятно, что сработали местные уголовники, и делом этим занималась милиция. Но воры не меньше получаса незамеченными орудовали на станции, вынося тяжелые ящики. Получалось, они отлично знали, что сам вагон и путь выноса часовыми не просматривались. Кроме того, они знали время смены и, возможно, время проверки постов. А тут уже попахивало сообщником среди караульных. Всех подозреваемых допрашивал полковой особист. Я даже тайком перекрестился, что эту ночь спал в казарме, а не караулил станцию. Встреча с органами в мои планы и так не входила, а уж в качестве подозреваемого и подавно. Однако рано я обрадовался. На следующий день на допрос дернули и меня, правда, в качестве свидетеля. Милиция связала 2 ограбления, вчерашнее и неудавшееся недельной давности. Но помочь местным сыщикам в поимке злоумышленников я не смог. «Опознать? Не смогу. Далеко было, и освещение плохое. Только силуэты и видели». «Ладно, идите. Если что-то вспомните, обязательно сообщу, товарищ политрук». Я с огромным облегчением выкатился за дверь кабинета и только в коридоре позволил себе немного расслабиться. Остальных на допросы таскали еще неделю. Особист давил, стращал. Ивченко даже 3 дня просидел на гауптвахте и вернулся злой, как черт. Но так ничего и не выяснилось. Понемногу дело заглохло, все успокоилось. Народ облегченно вздохнул и начал готовиться к встрече Нового года. Я тоже начал размышлять, как опять выбраться в город и продолжить столь перспективное знакомство. Но в один из вечеров меня не кстати занесло в туалет после отбоя. Когда я вошел, Ивченко стоял возле открытой форточки. Ничего необычного в этом не было. Некоторые втихаря, а Ивченко практически открыто, курили в туалете, что было строжайше запрещено. Вот только папиросы у него в руке не было. Мне показалось, что за мгновение до моего прихода он что-то выбросил в окно. Ну, выбросил и выбросил, не мое это дело. Обернувшись и увидев меня, сержант ухмыльнулся, приоткрыл рот, вроде хотел что-то сказать, но закрыл рот обратно, слегка пошатываясь, вышел. Когда он проходил мимо меня, я почуял свежий выхлоп. Во, обнаглел! Бухали они в коптерке со старшиной. Видимо, Новый год досрочно встречать начали. На этом бы все и закончилось, но на следующее утро судьбе было угодно загнать меня на расчистку снега с тыльной стороны казармы. Вгоняя в сугроб фанерную, обитую жестью лопату, я вывернул из снега золотистую банку емкостью приблизительно 0,5 литра. Посередине банки крупными буквами было написано «Порк хрен пойму мит». Я поднял голову. Прямо надо мной на 2-м этаже поблескивало стеклом окно туалета нашей батареи. «Что это у вас, товарищ сержант?» «Да так, ничего». Я с трудом затолкал банку в карман шинели. «Ну что замер, Ерофеев?» Накинулся я на не в меру любопытного подчиненного. «Греби больше, кидай дальше. До обеда все должно быть расчищено». И сам взялся за лопату, но снег уже кидал чисто механически, раздумывая над тем, что предпринять. Или ничего не предпринимать. Первый порыв Рвануть на полусогнутых в известный кабинет за справедливостью уже прошел. А что? Выкинуть эту проклятую банку и забыть. И спокойно жить дальше. Нет, не выход. Долго сосуществовать с этой сволочью на территории, ограниченной казармой, я не смогу. Рано или поздно все равно схлестнемся. Пустая банка давила на бедро при каждом движении, постоянно напоминая о своем существовании, подгоняя в принятии решений. «Валиев, куда ты кучу навалил? Военный сугроб должен ровненький быть, как по линейке. Подровнять немедленно!» «Или все же к особисту?» «Но все мое естество восстало против такого решения. Стукачом я никогда не был и не буду, да и не видел я ничего хорошего от этих товарищей в форме политсостава. Одни гадости». И тут же завелась мыслишка. «Может, это другая банка?» «Ну да». Ее Ивченко на трудовые доходы купил. Смешно. Нет, ситуация ясная. У завмага есть связь с местным криминалитетом. Скорее всего, ворованное через них толкает. А Ивченко выполняет функцию связного между старшиной и уголовниками, поэтому каждую неделю и ходит в город. Но много в родной части не наворуешь. Вот они и придумали новый бизнес с потрошением вагонов на станции. Сдали схему постов, время смены часовых и стали ждать прибыли. Но в первый раз им обгадил малину один помночкар, не вовремя попершийся с проверкой постов. И тогда они поставили в караул своего человека, надеясь, что воровство обнаружится не сразу. Но тут вмешался случай в лице бдительного железнодорожника, заметившего нарушенную пломбу. Однако кушанье взяли неплохой. По ценам местного рынка два десятка ящиков второго фронта – это ого-го. За добычу им пришлось расплачиваться потрепанными нервами, особенно сержанту Ивченко. Он был под серьезным подозрением, но доказать ничего не смогли. Вот он вчера нервы и лечил, а закусывали добытым. Вон наворотил, но вроде логично. Хотя чего-то в этой схеме не хватает. Короче, если я сейчас подниму шум, то могу оказаться крайним. Если старшина и Ивченко не полные идиоты, то хранить ворованное в коптерке они не будут. Принесли вчера одну банку и тут же ее слопали. А кроме меня никто больше в руках сержанта ее не видел. Отпечатки пальцев. А он скажет, что это я его угостил. Никто, конечно, не поверит, но если другие банки не найдутся, то я могу стать крайним. А в том, что они найдутся, я сильно сомневался. И тут мне в голову пришла мысль. «Валиев!» «Я!» «Остаешься старшим, я скоро вернусь». Идя напрямую к Гаврилову, я, конечно, нарушал субординацию. К комбату мы должны были обращаться только через взводных, и за этим следили строго. Но случай был экстренный, а комбат, в принципе, мог разобраться с этими гадами своей властью. Просто отправить с очередной командой на фронт, а там, глядишь, немецкая пуля и свершит правосудие. Кстати, очередная команда отправлялась из полка буквально завтра днем. С этими мыслями я возник на пороге комбатовской каморки. «Разрешите войти, товарищ капитан?» Гаврилов поднял на меня удивленный взгляд. «Входите, что у вас?» Я плотно прикрыл дверь и с трудом извлек банку на свет. «Что это?» «Сержант Ивченко вчера в окно выбросил, а я сегодня нашел». Капитану хватило буквально секунды, чтобы оценить ситуацию. «Кто-нибудь еще видел, как вы ее нашли?» «Я его понимаю. Всплывет история, капитану тоже мало не покажется. Точно из запасного полка на фронт попрут. Не знаю. Может, кто и видел». Гаврилов пару раз пересек свою каморку. Хотя что там пересекать? Два шага туда и два обратно. Остановился передо мной, постоял, размышляя. Наконец скинул голову, ростом он существенно ниже меня, и произнес: «Спасибо вам. С этой сволочью я разберусь. Обязательно разберусь. Но мне надо подумать. А сейчас идите». «Есть!» Гаврилов мужик правильный и командир настоящий. Недолго этим гадам осталось в тылу сидеть. Полный радужных надежд я выкатился в помещение казармы и поспешил к своим архаровцам. Их только оставь без присмотра, сразу сугроб вдоль дорожки кривой выйдет. До конца дня ничего не случилось. И следующее утро прошло как обычно. Подъем, зарядка, приборка, построение, завтрак, развод. Около 10 во время занятий в парке за мной пришли старшина и Ивченко. По их рожам я сразу понял, чего не хватало в моей схеме. Крыши. Окрышевал всю эту компанию наш бравый капитан, образцовый командир и душевный человек. До последнего момента не думал про него плохо. А купил-то он меня всего лишь за лишний черпак супа и ложку каши. Козел! Урод морально-нравственный! «Пошли с нами!» — приказал Остапчук. «Куда?» От неожиданности я решил, что меня просто грохнут, и начал лихорадочно перебирать варианты использования подручных предметов в качестве оружия. В карманах у меня не было даже перочинного ножа. Увы, но ничего подходящего поблизости не было. Однако Ивченко, более молодой и менее выдержанный, рассеял мои страхи. «На фронт поедешь!» — хохотнул он. «С сегодняшней партией!» До меня наконец дошло, что на глазах у многочисленных свидетелей убивать меня никто не будет. Да и зачем им лишнее дело на себя вешать? Достаточно просто сплавить меня из полка подальше, что и сделал комбат, включив меня в команду, отправляемую в боевую часть. «А пока имущество сдай», — добавил старшина. «Да побыстрее давай, шевелись. Или от страха в штаны наделал». «Свои проверь», — огрызнулся я. «Пошли, получишь свое барахло обратно». Я решительно двинулся прямо на них. Не успевший убраться с дороги, Ивченко отлетел в сторону, задетый моим плечом, и едва удержался на ногах. «Че хлебальники разъявили?» — обрушился он на невольных свидетелей произошедшего. «А ну за работу! Матчасть учите!» Я быстрым шагом направился к казарме. Оба обормота сопели за моей спиной. Страха не было. Была обида и злость. Надо же было так ошибиться в человеке. Процедура сдачи вещевого имущества заняла минут 20. Еще полчаса оформляли документы. К 11 я стоял в строю среди абсолютно незнакомых мне красноармейцев. За спиной висел Сидор, с которым я здесь появился. Винтовку тоже пришлось сдать. Там дадут. Об этом я нисколько не жалел. Зенитный полк еще не передавая, и вряд ли мне в ближайшее время потребуется личное оружие. Незнакомый капитан начал перекличку. Назвал и мою фамилию. Я привычно откликнулся, продолжая считать про себя количество людей. Счет остановился на 95-й фамилии. «Направо! Шагом! Марш!» Колонна по 4, скрипя снегом, вышла через распахнутые ворота. Шли молча. Я воспользовался последней возможностью рассмотреть город. Почему-то я был уверен, что больше сюда не вернусь, по крайней мере, в этом времени. На станции нас уже ждал эшелон. Нашей команде выделили 3 теплушки. Назначенный старшим по вагону младший лейтенант с набитой тряпками кобурой еще раз пересчитал нас по головам. Началась погрузка. Едва я успел плюхнуться на нижний уровень деревянных нар поближе к печке, как кто-то тронул меня за руку. «Товарищ сержант, а можно рядом с вами?» «Можно Машку за...» — привычно начал я. «Ерофеев! А ты здесь как?» Автоматически считая фамилии, я упустил знакомые, и мне казалось, что из батареи сюда направили меня одного. «Меня прямо снаряда сняли и сюда...» «Тут незнакомые все, а я, как вас увидел, обрадовался. Можно и я дальше с вами?» «Но это уже не мне решать, а начальству. А из наших никого больше не видел?» «Валиева. Но он в другой вагон попал». «Понятно. Всех, стало быть, спихнул из батареи капитан. Ну и хрен с ним. Может, там на фронте воздух чище будет. А здесь что-то сильно пованивает». Дверь вагона с лязгом закрылась. Сразу наступил полумрак, теплее не стало, зато перестало дуть. Кто-то напихал в печку бумаги и поджег. Отсветы пламени заплясали на деревянных стенках. «Товарищ младший лейтенант», — поинтересовался я, — «а вы совсем с нами или туда и обратно?» «Совсем». Лейтенант попробовал добавить в голос нижних тонов для солидности, но сорвался на мальчишеский фальцет. «Детский сад! А куда нас, не знаете?» «Это секретная информация». «Чувствую, врет. Сам ни хрена не знает, но мальчишеский гонор не позволяет в этом признаться. Ну и ладно, приедем, увидим. Новый год приходилось встречать в разных условиях и обстоятельствах. За тысячи километров от дома и цивилизации в вахтовом вагончике, два раза в казарме, раз пять в ресторанах разной степени приличности, несколько раз в сухую, но никогда на колесах. Накануне нам выдали сахар, немного, граммов 50. Его ссыпали в карманы, в кисеты, бумажные кулечки, тут же меняли на хлеб и табак. Новый год в промороженной теплушке с раскаленной почти докрасно буржуйкой мы встретили подслащенным кипятком с куском черного хлеба. Терпеть не могу говорить тосты, но тут меня прорвало. Когда минутная стрелка на часах лейтенанта почти совпала с часовой, я встал и, перекрыв шум, потребовал внимания. «За новый 1943 год! Год, когда мы сломаем, наконец, хребет фашистского зверя! За победу!» Народ радостно загремел кружками. Все хотели чокнуться со мной. Кипяток был в самый раз, недостаточно горячий, чтобы обжечься, но хранящий много драгоценного тепла, проникающего прямо внутрь организма. Снаружи горохом сыпанули несколько выстрелов, пауза и опять бах-бах-бах, лейтенант метнулся к двери. «Не суетись, товарищ лейтенант, это славяне Новому году салютуют». Однако молодости не свойственно прислушиваться к советам старших и более опытных товарищей. Ошибки предков они предпочитают изучать на собственном опыте. «А может, нападение? Надо выяснить, вы за старшего!» Спрыгнул на насыпь и побежал в голову эшелона. «Коль, дверь закрой!» — попросил я Ерофеева. И мы продолжили праздновать. Минут через 10 в дверь теплушки постучали. Сидевшие около двери красноармейцы открыли ее и втащили замерзшего лейтенанта обратно. Тот смущенно проскользнул на свое место. Хоть и пацан, но, по крайней мере, не трус. Я б три раза подумал, стоит ли бежать разбираться со стрельбой, когда тебя этот вопрос прямо не касается, а в кобуре вместо оружия тряпки. Между тем мы пятые сутки ползем на юг. С учетом происходящих на фронте событий, я с вероятностью 99% могу указать конечную точку нашего путешествия – Сталинград. Сейчас активно действует воздушный мост, доставляющий грузы окруженным фрицам. Видимо, в ближайшее время придется пострелять по немецким транспортникам. В Саратове уже почувствовалась близость фронта. К нашему эшелону прицепили две платформы с зенитными автоматами. Подозреваю, что в случае налета немецкой авиации толку от них будет немного, но хоть будет чем фрицев пугнуть. Зато народ сразу подтянулся, посерьезнел, подавляющее большинство в зону боевых действий попало впервые. Однако до Сталинграда мы не доехали. 2 января нас выгрузили на небольшой станции в паре сотен километров от города. От самой станции мало что осталось. Бомбили ее много. Кругом занесенные снегом воронки, насыпь и рельсы хранят следы многочисленных ремонтов. От станционных зданий не осталось даже стен, только возвышающиеся над общим уровнем снега сугробы указывают на места, где они когда-то стояли. Едва мы выгрузились, эшелон ушел обратно, а нас пешим порядком по хорошо утоптанной предыдущими колоннами дороге отправили куда-то на юго-запад, если ориентироваться по солнцу. Ночевать пришлось прямо в открытой степи. Точнее, когда-то здесь был хутор, но от него остались только пара закопченных труб да разрытые сугробы на месте домов, где наши предшественники разыскивали топливо для костров. Ночевать на морозе у костра – жуткое дело. Спереди уже пованивает паленым шинельным сукном, а со спины пробирает мороз. Надо периодически переворачиваться. Не дай бог заснуть, можно и не проснуться. Товарищи периодически толкают друг друга. Если задремать и потерять над собой контроль, то можно упасть вперед, прямо в раскаленные угли. Утром голодные, невыспавшиеся и замерзшие, мы тронулись в путь и к полудню едва доползли до более крупного населенного пункта, станции или поселка. Здесь были уцелевшие дома, но народу в них набилось. Внутри холодно, топить нечем, но хоть от ветра защита есть. Спать можно только сидя, ноги вытянуть невозможно. Я пристроил вещмешок под спину и расположился почти полулежа. Рядом со мной пристроился Ерофеев. «Надолго нас сюда?» «Думаю, нет. По частям быстро распихают. Чего зря такую ораву кормить?» Однако со сроками я ошибся, как и с будущим местом службы. Не судьба мне была послужить в Сталинградском корпусном районе ПВО. Продажная девка Фортуна выписала очередной пируэт, в результате которого жизнь моя сильно изменилась, не могу сказать, что к лучшему. Личный состав района ПВО и так процентов на 50 был женским, но потери зенитных частей Сталинградского, Юго-Западного и Донского фронтов в операциях ноября-декабря 1942 года вынудили начальство еще раз прочесать состав частей ПВО на предмет высвобождения мужского контингента. Естественно, пополнение, которое еще не успели распределить по частям, попало под эту гребенку в первую очередь. К нам зачастили покупатели из отдельных дивизионов и полков зенитной артиллерии. В занимаемых нами домах стало свободнее. Раз в день стали кормить горячей пищей. Если добавить отсутствие налетов авиации и полезных занятий, то стало даже скучновато. На престарелого сержанта никто из приезжих позариться не спешил, разбирали более молодых. Но все когда-нибудь заканчивается. Выходя из нашего пристанища, я столкнулся с незнакомым лейтенантом. «Кто такой?» Я представился. «Командир орудия? Это хорошо. А не хочешь послужить в нашем полку МЗА?» Наверное, он ожидал, что я бодро соглашусь. «Так точно, товарищ лейтенант!» Но я только плечами пожал. Мне было все равно, где. А лейтенанта я понимаю. Они только что окружили Паулюса, надавали по сусалам Манштейну, пребывали в радостной эйфории и были готовы гнать фрицев дальше. Вот только я его оптимизма по понятным причинам не разделял. Лейтенант пригляделся ко мне внимательнее. «Уже воевал? Когда? Где?» «Днепр, Брянск, Елец, Воронеж». «Понятно. Ну так что, готов родине в МЗА послужить?» «Можно и в МЗА». «Не можно, а есть, товарищ лейтенант». «Есть, товарищ лейтенант». «Вот так-то лучше. Через 10 минут жду у штаба». Штабом громко именовалась канцелярия, ведавшая прибывающими и убывающими, располагавшаяся в одном из уцелевших домов в центре поселка. «И меня возьмите, товарищ лейтенант!» Колька то ли услышал, то ли почуял, что меня куда-то вербуют. «А ты кто?» «Красноармеец Ерофеев!» «Заряжающий», — пояснил я, — «с запасного полка вместе». «Заряжающий тоже сгодится», — согласился лейтенант. «Значит, оба через 10 минут у штаба». «Есть у штаба». Лейтенант ушел. Колька удивленно взглянул на меня. «Чего это он по избам ходит? Обычно по бумагам набирают». «Людей себе подбирает», — ответил я. «Для своего же подразделения. Вот и смотрит, кого брать. Ладно, пошли собираться». У штаба стоял вымазанный белой краской тентованный грузовик, похожий на уменьшенный студебеккер, без второго заднего моста. Возле грузовика притоптывали, пытаясь согреться, еще шестеро таких же, как мы. Из дома вышел красноармеец и направился к машине. «Что за агрегат?» — поинтересовался я, кивнув на ранее невиданный грузовик. «Шевроле, 93 лошадиные силы, все мосты ведущие». Сказано это было с нескрываемой гордостью за каждую лошадиную силу, как будто машина эта была собственноручно создана водителем от рамы до последней гайки. Я еще хотел расспросить его про машину, но тут появился лейтенант. «Становись!» Мы после некоторой заминки построились, я оказался на правом фланге. «Я лейтенант Угрюмов. Ваша дальнейшая служба будет проходить под моим командованием». Большой радости по этому поводу никто не высказал. После короткой переклички мы погрузились в кузов. Хлопнула дверца кабины. Что меня удивило, двигатель завелся от обычного стартера. Наши машины заводились только кривым. На ходу под тент малость поддувает, тусклый свет проникает внутрь сквозь щели. Холодно. Все попрятали руки, нахохлились, стараясь не растерять имеющееся тепло, на разговоры не тянуло. Машина едет не торопясь, На глаз километров 30-35 в час, а когда и меньше. В вечерних сумерках добрались до затерянного в заснеженной степи хутора. «Переночуем здесь», — принял решение лейтенант. «Нам достался крайний дом, стоящий у дороги на запад. Все население хутора состояло из нескольких дедов, дюжины бабок и нескольких ребятишек. Все остальные в возрасте от 10 до 60 обоего пола отсутствовали напрочь. «Кто сам ушел, а кого Герман угнал?» — пояснила хозяйка дома, щеголявшая в зеленой шинели неизвестной армии. Шинель для старухи была длинновата. Полы буквально волочились по земле, что придавало бабке довольно комичный вид. Остановка военных на хуторе была праздником для местного населения. Немецкие войска и их союзники, отступавшие через хутор, дочисто выгребли все содержимое кладовок и погребов хуторян, обрекая их на голодную смерть. Кое-что у них, видимо, сохранилось, надежно спрятанное от мародеров разных национальностей. Но случая подкормиться от солдатского котла они не упустили. Набив живот сухпаем, который после третьей тыловой нормы шел просто на ура, и запив ужин кипятком с кусочком рафинада в прикуску, я уже намеревался завалиться на боковую, но тут малая нужда погнала меня на улицу. На крыльце приплясывал часовой, хлопая себя по бокам. К ночи мороз сполз явно ниже 20 градусов. На скрип открывающейся за спиной двери он даже не отреагировал. Сходу я передумал бежать и в без меня загаженный, насквозь промороженный сортир. Сугроб за углом вполне подойдет для моей цели. Стоило мне завернуть за угол, как привычный скрип снега под ногами сменился странным хрустом. Ощущение такое, будто наступил на едва присыпанную снегом щебенку. От удивления я запустил руку в снег. Нет, не щебенка. Гильзы. Судя по закраине наши. Ё-моё! Да их тут даже не сотни. Тысячи. И все на небольшом пятачке. Судя по всему, около этого угла стоял Максим и бил по дороге, ведущей от хутора на запад. И было это не очень давно. Гильзы едва присыпаны снегом. Почему, Максим? Да потому что ни ДС, ни тем более ДП такого количества патронов за короткое время переработать не смогут. Только старый надежный станкач с водяным охлаждением ствола способен на такое. Да и выброс гильз характерный, вперед. А почему за короткое время? Да если бы бой был как-то растянут во времени, то пулеметчики позицию поменяли, а они с одного места выпустили 5 или 6 лент. Но кто мог наступать на хутор за последние 2 недели? Немцы контратаковали. Обследование стены за россыпью гильз показало, что никаких следов от пуль или осколков на ней нет. И что пули, ни одного снаряда или мины. Странно, очень странно. Сделав свое дело в сугроб, я заспешил обратно, в дом. Внутри наткнулся на хозяйку.